Глава 18. «Господин Рябушинский здесь, Никита Михайлович!» — весело окликнул я Зотова. «Я же вам говорил, что с ним ничего плохого не случится». «А я говорил, что мы обязательно найдем нужного призрака», — добродушно добавил Леонид Францевич и принялся убирать неистраченные ингредиенты для ритуала обратно в бумажный пакет. «Умоляю вас, не кричите!» С тревогой прошептал Рябушинский. Он умоляюще смотрел на меня и то и дело дергал головой, пытаясь высмотреть что-то за моим плечом. «Кто это там с вами?» «Сплошь ваши знакомые», — улыбнулся я. «Начальник тайной службы Никита Михайлович Зотов и эксперт Леонид Францевич Щедрин. Помните, не так давно мы все вместе вас навещали?» Но мои слова ничуть не успокоили Рябушинского. «Я чувствовал, что какой-то некромант хочет меня призвать», — сказал он. «Это были вы?» «Ну, разумеется», — кивнул я. «Нам нужно с вами поговорить, Петр Павлович». Рябушинский задрожал и отпрянул от решетки вглубь склепа. Черты его лица задрожали и на мгновение расплылись, но затем снова стали четкими. «Может быть, вы просто уйдете?» — неожиданно предложил он. «Почему бы вам не оставить меня в покое? Я прожил долгую жизнь и честно заслужил отдых». «Поверьте, мы беспокоим вас по очень важному делу», — ответил я. «Вы не хотите выбраться из склепа? Говорить на свежем воздухе куда приятнее». «Я останусь здесь», — наотрез отказался Рябушинский. «Мне здесь нравится. Я уже привык». «Где он?» — спросил Никита Михайлович, подходя к нам. Услышав шаги Зотова, призрак снова испуганно вздрогнул. — «Не нужно ко мне подходить! — взмолился он. — Я и так вас прекрасно слышу! — Чего вы так боитесь? — напрямик спросил я. — А с чего вы взяли, что я чего-то боюсь? Неожиданно уперся Рябушинский. — И ничего я не боюсь, просто не желаю ни с кем разговаривать. — И просто так сидите в темноте душного склепа! — понимающе кивнул я. — Здесь сухо и нет ветра, — нашелся Рябушинский. — К тому же ничуть и не душно. К вашему сведению, призраки вообще не чувствуют духоты. — Хорошо, оставайтесь в склепе, если вам так нравится, — согласился я. — Но поговорить нам с вами все-таки придется. — А я не хочу ни с кем говорить, — продолжал упорствовать бывший обер-прокурор. Никита Михайлович недовольно нахмурился, но я сделал ему знак рукой, чтобы он не вмешивался. — Хорошо, — легко согласился я. — Не хотите говорить? Тогда просто послушайте. Много времени это не займет. Недавно к вам на могилу приходил некромант. Молодой человек, не слишком умелый, но довольно талантливый. Он пытался вас призвать. Так ведь, Петр Павлович? Вам удалось от него ускользнуть. Подозреваю, что вы снова спрятались в вашем любимом склепе. Как я уже сказал, этот юноша не очень умелый некромант, и он вас попросту не заметил. Но я могу рассказать вам больше. Этот некромант не просто хотел с вами поговорить. Он хотел подчинить вас себе, подчинить и заставить напасть на живого человека. Рябушинский слушал меня очень внимательно. Его очертания то расплывались, то снова становились четкими. — Но вы сказали, что арестовали этого некроманта, — напомнил Рябушинский. — Значит, мне ничего не грозит. — Арестовали, — согласился я, — и выяснили, что он был только пешкой в чужих руках. — Поверьте мне, Петр Павлович, за спиной этого молодого некроманта стоит очень опытный и очень жестокий маг. И если он придет за вами, то в склепе вы не отсидитесь. — Так арестуйте и его тоже. Дрожа от страха, предложил Рябушинский. «С радостью!» — кивнул я. «Но беда в том, что мы не знаем его имени. Он наложил на своего невольного помощника сильное магическое заклятие, а сам остался в тени. Зато вы можете его знать. Этот маг каким-то образом связан с делом, которое вы вели 20 лет назад». «Но почему? Почему это опять со мной происходит?» Неожиданно простонал Рябушинский. «Да, я призрак. Но почему меня никак не могут оставить в покое? Мне всего-то и нужно было дождаться завтрашнего дня. Моя вдова уже добилась разрешения перенести мой прах на другое кладбище». «Вы хотите переехать?» — удивился я. «Конечно, не хочу!» — выкрикнул Рябушинский. «С чего бы это? Сейчас я обитаю на уютном кладбище почти в самом центре столицы. Моя супруга живет неподалеку и может каждый день меня навещать. А теперь мои останки выкопают и перевезут на какое-то деревенское кладбище, заросшее крапивой и лопухами». «И для чего вы все это устроили?» — поинтересовался я. «А что мне еще остается?» — простонал Рябушинский. — Если меня никак не хотят оставить в покое! Он вдруг прижался призрачным лицом к решетке и даже частично просочился сквозь нее. — Послушайте, в прошлый раз я ведь вам помог, правда? Так помогите и вы мне. Поставьте охрану возле моей могилы, только до завтрашнего дня. Завтра меня увезут отсюда, и никто даже не узнает, где я похоронен. «Кто-то все равно узнает», — заметил я. «Ведь вашей супруге пришлось получать разрешение». «Она ходила к моему старому другу», — заверил меня Рябушинский. «У него большие связи, и он никому ничего не расскажет». «И все-таки вы не хотите отсюда уезжать», — улыбнулся я. «Петр Павлович, я думаю, мы с вами можем договориться. Вы расскажете нам все, что мы хотим знать, а за это я сам лично буду вас охранять». — Что вы хотите узнать? — насупившись, спросил Рябушинский. — Спрашивайте. — Помните, 20 лет назад несколько студентов устроили заговор против императора? Вы вместе с полицией раскрыли это дело и даже выступили обвинителем. — Конечно, помню, — удивился Рябушинский. — Громкое было дело, лучшее в моей карьере. После него я и стал обер-прокурором. — А фамилии студентов вы помните? — поинтересовался я. Рябушинский изумленно уставился на меня. — Конечно, нет. Это было давно. И зачем мне их помнить? Господин тайновидец, если вас так интересует это дело, вы можете покопаться в полицейских архивах. При мне архивы всегда содержались в должном порядке. И не знаю, что там происходит сейчас. «Сейчас там тоже абсолютный порядок», — успокоил я его. «Мы с Никитой Михайловичем внимательно изучили дело. Среди студентов был Федор Кораблев». Едва я упомянул фамилию Кораблева, как Рябушинский испуганно вздрогнул. «Вижу, эта фамилия вам знакома», — насторожился я. «Вы его помните?» «Некромант», — прошептал Рябушинский. «Некромант, который приходил на кладбище. Он кричал про какого-то Кораблева. Утверждал, что это я его погубил. Я прятался в склепе, но все отчетливо слышал». Рябушинский снова подался вперед и приник лицом к решетке склепа. «Послушайте, Александр Васильевич, этот юноша просто сумасшедший. Вина студентов в заговоре была доказана бесспорно. Им еще повезло, отделались только каторгой и ссылкой. В старые времена за такое запросто можно было лишиться жизни. Вы знаете, что они натворили? Бросили мертвое тело под колеса императорского мобиля!» «Я слышал, что это была всего лишь иллюзия», — заметил я. «Иллюзия», — согласился Рябушинский. «И что с того?» «Поднялась настоящая паника. Горожане решили, что начинается новая смута. Из-за их безумного поступка вся столица 3 дня ходила ходуном. Полиция еле успокоила людей». «А как узнали, что именно эти студенты виноваты в случившемся?» — спросил я. Рябушинский пристально посмотрел на меня. «Была проведена блестящая полицейская работа», — ответил он. «Следователи носом землю рыли, но собрали все доказательства. Мы приперли студентов к стенке, и они во всем признались. Можете мне поверить, Александр Васильевич, негодяи получили по заслугам. Их счастье, что император сжалился над ними и заменил смертную казнь каторгой». — Значит, блестящая полицейская работа и дотошные следователи, — улыбнулся я. — А вот мы с Никитой Михайловичем слышали другую версию. По этой версии, весь студенческий заговор был организован полицией. Во главе заговора стоял Вениамин Сергеевич Собакин, нынешний ректор Императорской магической академии. Он-то потом и выдал своих подельников, а сам избежал наказания. — С чего вы это взяли? — скинулся Рябушинский. — Разве в деле упоминается фамилия Собакина? — Не упоминается, — признал я. — Но у нас есть другие источники информации. Я рассказал Рябушинскому о письмах, которые получил изгоев. Призрак помрачнел и налился грозовой синевой. — Эти письма ничего не доказывают, — фыркнул он. — Мало ли, что можно написать. — Послушайте, господин призрак, дело очень серьезное, — взорвался Зотов. — На жизнь ректора Собакина покушались дважды, а сейчас он пропал, и мы не можем его разыскать. Я заметил, что в прошлый раз следствие было проведено очень быстро, и тайная служба осталась не у дел. Но, смею вас заверить, сейчас я все равно докопаюсь до правды и вытащу ее на свет. — Да какая разница, как там все было? — выкрикнул Рябушинский. — Доказательства достаточные. Студенты свою вину признали. Что еще вам нужно? — Нам нужно, чтобы вы откровенно рассказали о том, какую роль в деле сыграл Вениамин Собакин, — напомнил я. «Если вы расскажете, как все было на самом деле, Никита Михайлович постарается сохранить вашу репутацию. Но если вы будете молчать, нам придется копать самим». «Так Вениамин Собакин и в самом деле организовал этот заговор с ведома полиции?» «Ничего подобного!» — возмутился Рябушинский. «Вот так и рождаются дурацкие слухи, которые не имеют ничего общего с правдой. Хорошо, я все вам расскажу». «А то напридумываете черт знает чего!» «Рассказывайте», — предложил я. Вениамин Собакин и в самом деле участвовал в заговоре, но его заманили обманом, а когда он понял, во что ввязался, то испугался и сам пришел в полицию. Рябушинский замялся, его взгляд метнулся в сторону. «Вы что-то недоговариваете, Петр Павлович», — заметил я. «Ну хорошо, хорошо». — раздраженно ответил обер-прокурор. — Собакин пришел не в полицию, а к своему покровителю, к очень влиятельному человеку, фамилию которого я не хочу называть. — Да какая разница? Мы были друзьями, и этот человек обратился ко мне. Он просил разобраться с заговорщиками и защитить Собакина. Мы заключили сделку. Собакин продолжал участвовать в заговоре и информировал нас обо всем в мельчайших подробностях. Поэтому полиция заранее знала, что задумали студенты. Ситуация находилась под контролем, но утверждать, что полиция сама организовала заговор, это даже не смешно. Это чудовищно, господин тайновидец! Несмотря на показную уверенность, я различил в голосе Рябушинского некоторые сомнения. — Петр Павлович, вы отдаете себе отчет, что просто-напросто поверили россказням Собакина? — спросил я. — Не хочу вас винить. Вы увидели возможность подняться по карьерной лестнице и ухватились за эту возможность. — При чем здесь это? — Рябушинский качнулся в глубину склепа. — Я честно служил империи. — Допустим, — согласился я. — Но в таком случае вас просто-напросто обманули. Собакин вместе со своим влиятельным покровителем и организовал весь заговор, а вину свалил на других. — Да кому нужно так поступать? — возмутился обер-прокурор. — Зачем это им? — Пока не знаю, — пожав плечами, ответил я. — Но узнаю, если вы назовете фамилию вашего друга. Того самого, который покровительствовал Собакину. — Нет уж, — фыркнул Рябушинский. — Зачем? «Чтобы вы и его обвинили?» «Вы не замечаете очевидного, Петр Павлович?» — устало спросил я. «Ваш так называемый друг просто использовал вас для своих махинаций. Зачем-то ему было нужно, чтобы студентов арестовали. А теперь, когда он узнал, что Федор Кораблев возвращается из ссылки в столицу, то снова взялся за свое. Я уверен, именно ваш бывший друг писал письма изгоеву». «Не мог он этого сделать!» Упрямо покачал головой Рябушинский. — Зачем ему это? Не верю. — Никита Михайлович, письма у вас с собой? — спросил я Зотова. — Дайте, пожалуйста, одно. Я хочу показать его господину Рябушинскому. Зотов протянул мне конверт. Я достал из него бумажный листок и развернул перед призраком. — Вряд ли автор кому-то диктовал такие письма, — усмехнулся я. — Уверен, он писал их собственноручно. — Вы узнаете почерк, Петр Павлович? Призрак скользнул взглядом по строчкам, затем вчитался внимательнее и побледнел. — Этого не может быть, — пробормотал он. — Какой-то розыгрыш. Глупость. — А какой магический дар у вашего друга? — спросил я. — Он, случайно, не некромант? — Ну, некромант, и что с того? — хриплым голосом ответил Рябушинский. — Не думаете же вы... Он не договорил и замолчал. — Вы сказали, что он влиятельный человек, — напомнил я. — А не к нему ли ваша вдова ходила за разрешением перенести вашу могилу на другое кладбище? Бывший обер-прокурор растерянно молчал. — Вижу, вы уже все поняли, — кивнул я. — Назовите нам его фамилию. — Но я обещал молчать, — запротестовал Рябушинский. — Мы договорились, что никто не будет знать о его участии в том давнем заговоре студентов. — Знаете, мне кажется, ваш мнимый друг вас убьет, — честно сказал я. — Имейте в виду, убьет окончательно. Вы переедете на деревенское кладбище, вот там все и случится. Он придет, призовет вас и без помех развоплотит. Разумеется, мы будем следить за вашей могилой и, возможно, даже успеем схватить его на месте преступления, но только вам это уже не поможет. Вот теперь Рябушинского проняло. Призрак задрожал и принялся таять, как клочок тумана на осеннем ветру. — Не исчезайте, Петр Павлович, — посоветовал я. — Все равно это вам не поможет. Ваш бывший друг обязательно отыщет вас. Вы сами дали ему для этого прекрасную возможность. Назовите его фамилию, и мы постараемся защитить вас. И вашу репутацию тоже. — Это князь Долгоруков, — свистящим шепотом ответил Рябушинский. — Николай Александрович Долгоруков. Колька, сукин сын! «Патриарх рода Долгоруковых?» — удивился я. «Вот теперь у меня все окончательно сошлось». «Что у вас сошлось, Александр Васильевич?» — нетерпеливо спросил Зотов. «Вспомните фамилию невесты Кораблева», — улыбнулся я. «Мария Долгорукова. Она из княжеского рода. Кем она приходится князю Николаю Александровичу?» «Кажется, племянницей». Растерянно ответил Рябушинский. Я впервые в жизни слышал, как заикается призрак. «Теперь ясно, для чего был устроен заговор», — улыбнулся я. Князю Долгорукову не понравилось, что его племянница, девушка из знатного рода, решила связать свою судьбу с нищим студентом. Долгоруков решил таким образом отделаться от Кораблева, и у него получилось. Я торжествующе посмотрел на Зотова. — Ну, вот вам и главный злодей. Берите его тепленьким. — И охрану возле меня не забудьте поставить, — напомнил расстроенный Рябушинский. — Легко сказать, берите, — нахмурился Зотов. — А где доказательства? — А письма, которые князь посылал Изгоеву, — напомнил я. — Можно же сравнить почерк. Князь Долгоруков — член императорского совета, крупный промышленник, влиятельная фигура в имперской политике. Поморщился Никита Михайлович. «Император не позволит мне вызвать его на допросы и сверять образцы почерка. Тем более, что формально князь не совершал ничего незаконного. К студенческому заговору он лично не причастен. Да и когда это было?» «А письма?» «Ну, написал его сиятельство несколько писем своему незаконно рожденному внуку. Что с того?» «А магическое плетение на письмах?» Изумился я. — А как мы докажем, что это магическое плетение наложил именно князь Долгоруков? — вопросом на вопрос ответил Зотов. — Вот то-то и оно. Долгоруков хитер и осторожен. У него хватило ума не перейти грань закона. Все сделал чужими руками, не подкопаешься. — Нет, Александр Васильевич, это безнадежная затея. — А мне-то что теперь делать? — взвыл Рябушинский. — А вам не о чем беспокоиться, — отмахнулся Зотов. Ваш влиятельный друг не настолько глуп, чтобы уничтожать вас, рискуя собой. Скорее уж он предпочтет с вами договориться. — Но он же использовал меня! — вскипел Рябушинский. — И я теперь должен молчать? — Никита Михайлович, вам ведь самому не нравится происходящее, — сказал я. — Не нравится, — признал Зотов. Рядом с императорским троном засел хитрый упырь и плетет интриги исключительно в своих интересах. Думаете, я не понимаю, зачем он принялся писать Изгоеву эти письма? Узнал, что Кораблев возвращается из ссылки и решил нанести двойной удар. Помешать вашему роду совершить экспедицию к месту силы, а заодно окончательно подставить Кораблева. И родного внука для этого не пожалел, мерзавец. Если бы вы не обратили внимания на Изгоева, то я винил бы в нападении Кораблева. Доказать его вину было бы трудно, но и подозрения достаточно, чтобы выслать Кораблева обратно в Сибирь. Чертов Долгоруков! Так давайте попробуем спровоцировать князя, — предложил я. Как? Внимательно прищурился Зотов, а Рябушинский снова подался вперед и вцепился призрачными руками в решетку склепа. Как? — повторил он вслед за Зотовым. — Петр Павлович может это сделать, — усмехнулся я. — Отправьте весточку своему бывшему другу. Скажите, что обо всем догадались и не станете молчать. Он втянул вас в свои интриги, а вы опозорите его на всю империю. — И что будет дальше? — не понял Рябушинский. — Уверен, князь Долгоруков захочет с вами встретиться, — объяснил я. Так или иначе, князь попытается добиться, чтобы вы молчали. — А если он меня убьет? — вздрогнул Рябушинский. — Развоплотит, и все. Он же некромант. — Придется рискнуть, Петр Павлович. А тайная служба устроит засаду неподалеку от вашей могилы. Тут как раз пригодятся плащи скрытности. Уверен, мы успеем вовремя остановить Долгорукова. — Я боюсь, — признался бывший оберпрокурор. Вы плохо знаете Кольку. Да, мы с ним дружили. Но я видел, как безжалостно он расправляется с теми, кто идет против него. К тому же он некромант, а я просто призрак. Я даже защититься от него не смогу. — Понимаю вас, — кивнул я. — Тогда есть второй вариант. — Какой? — жадно спросил Рябушинский. — Ничего не делать, — улыбнулся я. Просто положиться на милость судьбы и сентиментальность вашего бывшего друга. Кто знает, может быть, он вас и пожалеет. Но с его величеством я поговорю в любом случае, — сухо сказал Зотов. Это не та информация, которую можно утаивать от императора. — Согласен с вами, Никита Михайлович, — кивнул я. — Разумеется, император примет меры, чтобы ограничить влияние Долгорукова. А Долгоруков, как вы сами сказали, далеко не дурак. Он сразу догадается, откуда дует ветер. — Получается, никакого второго варианта у меня и нет, — пробормотал Рябушинский. — А его никогда нет, — с сожалением ответил я. — Либо вы боретесь со своими страхами, либо эти страхи пожирают вас. Соглашайтесь на мое предложение, Петр Павлович. Тайная служба сделает все возможное, чтобы защитить вас. — Я согласен. Помедлив, ответил Рябушинский. — Но как мне связаться с Долгоруковым? Написать ему письмо или послать кого-то? — Детали мы обдумаем вместе, — успокоил я призрака. Но тут Никита Михайлович сделал предостерегающий жест рукой. Он прикрыл глаза, прислушиваясь к чему-то, затем посмотрел на нас. — На ловца и зверь бежит, — сказал он. — Мои ребята сообщили. Князь Долгоруков только что подъехал к входу на кладбище и идет прямо сюда.